Глава 37. Не уверена, что этой ночью мне удалось поспать. Тело словно отключилось, в то время как мозг продолжал бодрствовать, вновь и вновь воспроизводя кадры случившегося и реагируя на малейший шорох. Что не кстати, ведь к утру мне понадобится вся моя собранность, чтобы не выдать себя Тайлеру дрожащими руками и затравленным взглядом. Я просто не могу позволить, чтобы его снова заперли в камеру. Мышцы и кости ломит, когда я встаю с кровати, и, подавляя дрожь в теле, иду в душ, третий по счету за последние 7 часов. Вода, стекающая из-под потолка, горяча настолько, что обжигает, но даже ей не под силу растворить унижение и страх, сковывающий грудь ледяными тисками. Я до сих пор чувствую на себе пальцы, обшаривающие тело, дыхание, пропитанное похотью и злостью. Слышу голос, говорящий унизительные вещи. «Быть сильной! Быть сильной!» Растираю кожу полотенцем до красна и оглядываю себя в зеркало. На шее и предплечьях предательски багровеют отпечатки ночного кошмара. Я лезу в туалетный ящик, извлекаю оттуда тюбик тонального крема и начинаю с остервенением мазать им кожу, как если бы он обладал волшебными свойствами не только маскировать следы, но и стирать память. Через пару дней гематомы потемнеют, а значит, о майках и футболках можно забыть минимум на пару недель. Мои движения резки, когда я наношу на лицо пудру с эффектом сияния и делаю несколько мазков румян, чтобы скрыть нездоровую бледность. Натягиваю водолазку с длинным рукавом, подкатываю ее ворот под самый подбородок. Возвращаюсь на кухню и, следуя составленному плану, начинаю варить кофе и готовить яйца в попытке отвлечься домашней рутиной. Совсем немного потерпеть. Скоро Тайлер приедет домой, и этот металлический ком, мешающий мне дышать, исчезнет. Тайлер появляется на пороге через час, привычно роняет на пол спортивную сумку и заключает меня в объятия. Я жмусь к нему сильно, дышу им, его запахом, любовью и спокойствием. И шипящий голос, отравляющий слух, постепенно стихает, напряжение ослабляет хватку, и конечности теплеют. Я очень скучала. Стискиваю тугие плечи крепче. Я могла бы греться в его объятиях весь день. «Вчера ты не брала трубку», — произносит Тайлер, покачивая меня в руках. Я по-детски скрещиваю пальцы, словно это поможет уменьшить вину из-за моей лжи. Уснула. Тело Тайлера едва заметно напрягается подо мной, поэтому я спешу отстраниться и отвожу глаза, чтобы он не прочел в них пробивающееся отчаяние. «Я приготовила завтрак», — говорю чересчур быстро и быстро шагаю в кухню. Начинаю греметь крышками и хлопать дверцами кухонного гарнитура, извлекая тарелки. «Ты ведь любишь яйца пашот больше, чем глазунью. Я правильно подметила? Кажется, я нажарила слишком много бекона. Но, к счастью, у моего бойца хороший аппетит». Рука Тайлера разворачивает меня, заставляя замолчать и крепко сжать в ладони столовую лопатку. «В чем дело, Тай?» Выжимаю из себя улыбку, пока он, нахмурившись, разглядывает мое лицо. Старательно напрягаю уголки губ в попытке не уронить свою беззаботность, ведь на кону моей актерской игры, возможно, стоит наше будущее. Тайлер постепенно разжимает ладони на моих плечах, и когда я почти готова вздохнуть с облегчением, его пальцы подцепляют ворот водолазки и оттягивают вниз. Мое тело напрягается, словно гитарная струна, перетянутая руками неумелого настройщика, пока он осматривает мою шею. Наверное, нужно что-то соврать. Сказать, что ударилась, сказать хоть что-то, чтобы спасти ситуацию. Но я просто не могу, потому что нервы предают меня здесь и сейчас. И все, на что я способна, это судорожно втягивать носом воздух и не позволять скопившимся слезам вытечь из глаз. Потому что я устала. Потому что слаба. Пальцы Тайлера перемещаются мне на запястье и тянут рукава вверх. Я не вижу его лица, потому что мой взгляд сосредоточен на стоящем в стеллаже золотом поясе, который Тайлер привез с последних соревнований. Но отчетливо слышу, как учащается его дыхание, перемежаясь с шершавыми хрипами. Когда он тянет вверх ткань водолазки, обнажая живот, я мотаю головой и перехватываю его руку. Там ничего нет, Тай. Я заставляю себя поднять глаза и посмотреть на него. Лучше бы мне этого не делать. Не видеть его лицо, скованное неверием и яростью, потому что это выражение я никогда не забуду. В нем отражение всех моих страхов, прямая угроза нашему будущему, решимость и жажда отомстить. «Он сделал? Что он с тобой?» — хрипит Тайлер, сжигая меня невидящей чернотой зрачков. Я смахиваю текущие из глаз слезы и истерично глажу Тайлера по сжатым кулакам, словно этот набор действий способен повернуть время вспять. «Ничего, клянусь, ничего. Он ушел, просто хотел меня напугать». Лицо Тайлера похоже на высеченную из камня маску бога войны, и, глядя на него, я понимаю, что уже ничего не смогу изменить. Что бы я ни сказала и ни сделала, он уже принял решение. Он коротко обнимает меня одной рукой, и я, предчувствуя неизбежное, начинаю судорожно цепляться за него. Хватаюсь за футболку, крепче стискиваю талию и запускаю пальцы за ремень его джинсов в попытке удержать. «Не нужно защищать меня, Рика. Я тот, кто должен защищать тебя». Он решительно снимает с себя мои руки и разворачивается. «Тай, пожалуйста». Я уже позвонила отцу. Он обязательно поможет. В этом мне не нужна помощь. Последнее, что я слышу, перед тем, как входная дверь захлопывается, и я снова на полу. Рыдаю, истерично дергая на себе волосы. Я не могу потерять Тайлера. Я слишком долго его искала, чтобы лишиться. И знаю, что не смогу без него жить. В приступе отчаяния я звоню отцу, но его телефон недоступен. Он обещал приехать в самое ближайшее время. И сейчас, возможно, в полете. Позвонить Женне? Для чего? Сестра все равно ничем не поможет. Ненавистное чувство бессилия. Моя жизнь рушится, как шаткий картонный домик. А я ничего не могу сделать. Абсолютно ничего. Я сижу на диване, гипнотизируя стену в ожидании приговора своим чувствам, до тех пор, пока дверь не распахивается и в квартиру не входит Тайлер. Его футболка разодрана в нескольких местах. На лице и неприкрытых тканью предплечьях темнеют алые брызги, а костяшки кулаков покрыты черными воронками ссадин. «Я сейчас вернусь». Он быстро оглядывает меня, застывшую немой скульптурой посреди прихожей, и проходит в сторону душевой. Я иду за ним и, прислонившись к стене, рядом с захлопнувшейся дверью, стою там до тех пор, пока звук льющейся воды не стихает. Тайлер появляется на пороге, замотанный в полотенце, и стоит нам встретиться глазами, он в два шага подходит ко мне и поднимает на руки. Несет меня в спальню и, положив на кровать, стягивает водолазку. Покрывает поцелуями шею, стирая ненавистные воспоминания. гладит лицо, руки, живот, не переставая шептать: «Прости». Я сама стаскиваю с себя джинсы и сдираю с него полотенце. Отвечаю на поцелуи, умоляя его не оставлять меня. После мы еще долго лежим, соприкасаясь лбами, кожа к коже, потому что ни один из нас не хочет находиться друг от друга дальше, чем это. Его руки на мне, мои в его волосах. Так должно быть всегда. Ты обещал никогда меня не оставлять. Я сделал то, что должен был. Решительный стук в дверь впивается в сердце осколками разбившихся надежд. Так быстро? Сейчас они его у меня заберут? Закутавшись в халат, я шагаю к двери на ватных ногах и нерешительно дергаю ручку. Облегчение от вида нашего посетителя ударяет по нервам с такой силой, что я в ту же секунду начинаю рыдать. «Папа!» Бросаюсь отцу на шею, утыкаясь лбом в шершавую щеку. «Пап, ты не успел! Тайлер все решил сам!» Отец отступает в сторону и начинает озабоченно вглядываться в мое лицо, пока не находит отметины на моей шее. Его темные брови грозно съезжаются к переносице, и впервые за мою жизнь он позволяет себе грязно выругаться. «Здравствуйте, мистер Таунсенд!» — звучит из-за спины голос Тайлера. Отец окидывает его пристальным взглядом и, коротко кивнув, возвращает глаза ко мне. «Лучше бы этому ублюдку быть мертвым, милая, потому что я этого так не оставлю». «Пап, Тайлер!» — мою фразу обрывает стук в дверь. В отличие от предыдущего, он более отстраненный и настойчивый, словно человек по ту сторону знает, что попадет внутрь, так или иначе. Потому как Тайлер запускает руку в волосы и в тысячный раз передает глазами немое «прости», я знаю, что ему известно то же, что и мне. Человек по ту сторону пришел, чтобы забрать его у меня. «Рика, думаю, тебе нужно открыть дверь», — напоминает отец. Дрожащей рукой тяну ручку, чтобы убедиться, что я не ошиблась. На пороге стоят два офицера в полицейской форме. Не дав времени смириться со своим присутствием, тот, что повыше ростом, требовательно спрашивает: «Тайлер Нортон проживает здесь, мэм?» Я машинально загораживаю собой проход и киваю. «Здесь. Мы можем войти?» Скрипя сердце, отступаю назад, впуская мужчин внутрь, ощущая, что с каждой секунды их присутствия в квартире становится все меньше воздуха. «Вы Тайлер Нортон?» — лающим голосом спрашивает мулат-полицейский. Тай встречает устремленное на него подозрение со спокойствием и сдержанно кивает. «Да, это я». «Где вы были между 8 и 10 утра, сэр?» — более миролюбиво спрашивает высокий. «У нас есть основания полагать, что вы причастны к нанесению телесных повреждений Итану Нортону. Час назад он поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии». Я вижу, как Тайлер открывает рот, готовясь окончательно отрезать себе путь на свободу. Но в этот момент раздается решительный голос отца. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, господа, но, думаю, ваши подозрения ошибочны. Как раз в это время мистер Нортон завтракал со своей семьей». До боли сжав ладони в карманах халата, я перевожу взгляд с отца на Тайлера, который впервые на моей памяти кажется растерянным. «А вы кто такой?» Воинственно настроенный мулат смиряет отца недовольным взором, всем своим видом демонстрируя служебное превосходство. «Идиот! Он просто не понимает, что таких, как он, отец по долгу службы ест на обед и ужин». Отец лезет в карман и так медленно извлекает оттуда удостоверение, что издевку в его поведении не усмотрел бы только глупец. «Джулиус Таунсенд, сынок, тычет в лицо желтокожему полицейскому развернутую корку. Действующий мэр Бостона и хороший друг губернатора штата Нью-Йорк. Если у вас есть какие-то вопросы касательно алиби жениха моей дочери, то мы можем это обсудить по дороге в участок». В сопровождении растерянных лиц полицейских отец наклоняется ко мне и быстро целует в щеку. «Поговорим потом, милая. Я немного прогуляюсь с джентльменами». Я мычу в ответ что-то невнятное, боясь поверить, что все это происходит на самом деле, что в этой чудовищной истории еще есть шанс на хэппи-энд, когда дверь захлопывается, скрывая утренних посетителей. Я поворачиваюсь к замершему у стены Тайлеру. Кажется, ему тоже не верится в то, что сейчас произошло, потому что он продолжает беспорядочно моргать ресницами, сдвигая и раздвигая брови. «Тай, ты слышал, что сказал папа?» С улыбкой шагаю к нему, позволяя слезам радости течь по щекам. «Сегодня ты завтракал со своей семьей», —